7. Во вторник алое солнце вскарабкалось на тяжелое медное небо. Воцарилась жара и безветрие. Пушистикам, разбудившим папочку Джека своим пересвистыванием, это не понравилось. Они были раздражены и беспокойны. В конце концов, может быть, просто пойдет дождь. За завтраком Бен сказал, что слетает в свой лагерь и привезет некоторые вещи, которые он не захватил сразу, а сейчас они ему нужны. «Я прихвачу охотничьи ружья», — сказал он. «Может быть, удастся подстрелить зебролопу. Я думаю, немного свежего мяса нам не повредит». Позавтракав, Рейнсфорд забрался в свой аэроджип и улетел. Мейлин и Келлок важно прогуливались перед своим лагерем и разговаривали. Когда появились Рут Артерис и Герт Ван Рибек, они остановились и прервали разговор. Затем, перебросившись с ними несколькими словами, Герт и Рут поднялись по тропинке. Пушистики, бродившие по траве в поисках креветок, заметили их. Маленький пушистик, Коко и Златовласка побежали навстречу. Рут подхватила Златовласку на руки, а Коко и маленький пушистик побежали впереди. Пришедший поздороваться с Джеком, допивающим кофе, Рут вместе с Златовлаской сели в кресло. Маленький пушистик спрыгнул на стол и стал выискивать сладости, а когда Герт растянулся на траве, Коко уселся на его груди. «Златовласка, мой любимый пушистик», — сказала Рут. «Она приятнейшее существо. Конечно, все они довольно милы. Здесь они так нежны и доверчивы. Однако в лесу они очень пугливы». «Да, в лесу у них нет папочки Джека, присматривающего за ними», — сказал Герт. «Я думаю, они очень нежны друг с другом. Но у них так много врагов, которых они боятся. Вы знаете, в этом есть какие-то предпосылки для разума. Он развивается у некоторых небольших животных, сравнительно беззащитных, живущих в окружении больших и опасных врагов, которых они не могут обогнать или победить. Поэтому, чтобы выжить, они должны мыслить. Так было с нашими отдаленными предками и с маленькими пушистиками, которые решили свою альтернативу – стать разумными или исчезнуть». Рут, казалось, тревожилась. «Герт, доктор Мейлин не нашел абсолютно ничего, чтобы указывало на их разум. О, Мейлин, будь он проклят, я думаю, он намеренно пытается доказать, что пушистики неразумны». Рут испуганно посмотрела на него. «С тех пор, как он появился здесь, это так и лезет из него. Вы психолог, поэтому не говорите мне, что не видите этого. Вероятно, если пушистиков признают разумными, это опровергнет какую-нибудь его теорию, а он думает только о себе. Ему не хочется этого признавать, это ему не нравится. Вы видите, что с самого начала он интеллектуально и морально стал бороться против этой идеи. Но ведь они целый год могут сидеть с карандашом и линейками, высчитывать дифференциальные уравнения, и ничего их не убедит. Доктор Мейлин пытается, — раздраженно начала Рут, но затем остановилась. Джек, простите нас, мы не хотели затевать здесь этот спор. Мы пришли, чтобы наблюдать за пушистиками. Что ты нашла, Златовласка? Златовласка играла серебряным брелком, висевшим на шее Рут. Она поднесла его к уху и наслаждалась, встряхивая его. Он издавал мелодичный звон. В конце концов, она подняла его вверх и спросила. «Куик?» «Да, подружка, можешь взять его». Рут сняла цепочку шеи и, сделав на ней три петли, надела ее на голову Златовласки. «Теперь это твоя собственность». «О, вы не должны давать ей подобные вещи». «А почему нет? Это дешевая побрякушка, хлам». «Джек, вы были на Локе и знаете, что это такое. Я носила ее только потому, что она у меня была, а Златовласке она нравится больше, чем мне». В соседнем лагере поднялся аэроджип и завис возле них. Его пилотировал Юан Джиминс. Мейлин высунул голову из окна и предложил Рут лететь с ними, предупредив Герда, что Келлок вылетит через несколько минут и возьмет его с собой. Когда Рут забралась в джип и тот улетел, Герд сдвинул Коко, устроившегося у него на груди, и достал из кармана рубашки сигареты. «Не знаю, какой дьявол вселился в нее», — сказал он, наблюдая за удаляющимся джипом. Хотя, вероятно, она получила указания свыше. «Келлок говорит, что пушистики — просто маленькие неразумные животные», — горько заключил он. «Вы тоже работаете на Келлога или нет?» «Да, но все-таки он не навязывает мне своего мнения». «Знаете, я подумал, что согласился на эту работу в недобрый час». Он поднялся, подтянул ремень, чтобы сбалансировать вес пистолета, висевшего справа, и бинокля, слева, и внезапно сменил тему. «Джек, Бен Рейнсфорд уже отправил свой рапорт на пушистиков». «Ну, если нет, то поторопите его». Продолжать разговор не было времени. Из лагеря за ручьем поднялся джип Келлога и приблизился к ним. Джек решил оставить посуду и после ленча вымыть сразу всю. По лагерю Келлога бродил Курт Борч, поэтому Джек постоянно следил за пушистиками и возвращал их, если они приближались к переходному мостику. Прошло время ленча, а Бен Рейнсворт все еще не вернулся, хотя охота на зебролопу, тем более с воздуха, занимает немного времени. Пока он ел, с северо-востока на бешеной скорости вернулся один из джипов, и исторг Эрнста Мейлина, Юана Джименза и Рут Артерис. Им навстречу торопливо вышел Борч. Перебросившись несколькими словами, они все прошли в дом. Немного погодя появился другой джип, летевший даже быстрее первого. Он совершил посадку. Келлог и Ван Рибек тоже поспешили в жилую хижину. Больше никого не было видно. Джек пошел в кухню мыть тарелки, а пушистики в спальню подремать. Джек уже вернулся в гостиную, когда в открытую дверь постучал Ван Рибек. «Джек, можно с вами поговорить?» – спросил он. «Конечно, входите». Ван Рибек вошел и расстегнул ремень. Подвинув стул так, чтобы видеть входную дверь, он сел и положил кобуру с пистолетом на пол у своих ног. Затем, без всякого перехода, он на четырех или пяти языках начал проклинать Леонарда Келлога. «Ладно, в принципе, я с вами согласен, но что же все-таки случилось?» – спросил Джек. «Вы знаете, что собирается сделать этот сын Кукхра?» – вопросом на вопрос ответил Герд. «Он и этот...» – тут он воспользовался языком двойного мира Шиньона, более гнусным, чем смешанный язык Земли. «Этот тупоголовый шарлатан Мейлин готовит рапорт, обвиняющий вас и Бена Рейнсфорда в умышленной научной мистификации. Вы якобы сговорились с Рейнсфордом, обучили пушистиков некоторым трюкам и сами изготовили артефакты, чтобы пушистики были признаны разумными существами. Джек, если бы это проклятое богом дело не было так зловонно и презренно, оно могло бы стать величайшей шуткой века. Они хотят, чтобы вы тоже подписали этот рапорт. Да, я сказал Келлогу, что он может. То, что может сделать Келлог, было ужасным и физически невозможным». Герд снова начал ругаться, а затем закурил сигарету и немного успокоился. «А произошло вот что. Келлог и я прошли вверх по ручью, туда, где вы работали, а затем свернули на равнину, к источнику. Так вот, среди упавшего строевого леса мы обнаружили лагерь пушистиков. Возле него мы нашли маленькую могилку, в которой пушистики похоронили одного из своих соплеменников». Джек ожидал чего-то подобного, и все же это сообщение поразило его. «Вы хотите сказать, что они хоронят мертвецов?» «Как выглядит могилка?» «Небольшая каменная пирамидка, имеющая в основании три стороны, примерно по 1,5 фута каждая и около фута высотой. Келлог сказал, что это просто туалетная яма, но я был уверен в том, что это такое на самом деле. Я вскрыл ее. Завернутого в траву пушистика они сначала присыпали землей, потом завалили камнями, а сверху сложили пирамиду. Это была искалеченная кем-то самка. Возможно, ее искалечил кустарниковый домовой. Вот, возьмите, Джек. Они положили туда ее инструмент. Они хоронят мертвых. Что делал Келлог, когда вы вскрывали могилу?» «Трясся поблизости. Я сделал снимки могилки. И как осел распространялся о том, как важно это открытие, и как оно доказывает их разумность. А он вызвал второй джип и приказал им немедленно возвращаться. Как только Келлог рассказал им о том, что мы обнаружили, Мейлин вскинул свой белый рыбий живот и поинтересовался, что мы сделали для сокрытия этого. Я ответил ему, и Келлог выставил меня. Он не рискнул признать пушистиков разумными, потому что компания хочет торговать мехом пушистиков». Ван Рибек с удивлением посмотрел на Джека. «Мне это и в голову не приходило. Да и им, по-моему, тоже. Нет, просто если пушистиков признают разумными существами, права компании автоматически станут недействительными». Джек выругался. «Ах, я дряхлый, выживший из ума старикашка. Боже мой, я же знаю колониальные законы. Я побывал на большем количестве пограничных планет, чем вам лет. И я даже не подумал об этом. А это, видимо, и есть настоящая причина. Что же теперь, Герд? Вы с компанией или против?» «Против. В банке у меня достаточно денег, чтобы вернуться на Землю. Да еще я кое-что могу получить за свой бот и некоторые другие вещи. Ксенобиологу можно не бояться безработицы. Например, можно пойти по стопам Бена. А когда я вернусь на Землю, я все выложу об этой сделке. Если вернетесь, прежде чем вы подниметесь на борт корабля, с вами может произойти какой-нибудь несчастный случай». Джек на мгновение задумался. «Вы знаете геологию?» «Немного. Я исследовал ископаемые. Я также немного палеонтолог и зоолог. Что дальше?» Что вы скажете на предложение остаться здесь и вместе со мной искать останки медуз? Мы не можем действовать быстрее, но пока я работаю в одном месте, вы можете разведывать другое. Кстати, вдвоем мы сможем дольше оставаться в живых. Что вы имеете в виду, Джек? Разве я этого не сказал? Ван Рибек поднялся и протянул руку. Джек обошел вокруг стола и пожал ее. Затем он вернулся назад и надел свою портупею. Возьмите оружие. Вероятно, ружье есть только у Борча, но... Ван Рибек застегнул ремень. Затем достал пистолет и проверил, как патроны входят в патронник. «Что будем делать?» – спросил он. «Ну, попробуем не переступать рамки закона. А сейчас я вызову полицейских». Он набрал код на устройстве связи. Экран засветился, и на нем появился вид полицейского поста. Сержант узнал Джека и улыбнулся. «Ха, Джек, как ваше семейство?» – спросил он. «Я загляну к вам как-нибудь вечерком посмотреть на них. Вы можете увидеть их прямо сейчас. Коко, Златовласка и Золушка вышли из спальни». Джек поднял их и поставил на стол. Сержант был очарован. Затем он заметил, что ни Герт, ни Джек не сняли оружие, даже дома. Глаза его сузились. «У вас возникли проблемы, Джек?» – спросил он. «Есть небольшая проблемка. Однако она может превратиться в большую. У меня здесь гости, которые злоупотребляют моим гостеприимством. Я бы хотел их выставить. Если сюда прибудет пара человек в голубых мундирах, это поможет мне сохранить несколько патронов». «Я понял вас. Джордж предупреждал, что вы можете пожалеть о приглашении этой шайки в свой лагерь», — сказал он. «Вы поняли меня, Три. У Джека Холлоуэя небольшая неприятность, незаконное поселение. Да, ну и что? Он предоставил им эту возможность, а теперь передумал. Они дали ему для этого повод. Да, уверен. Джек Холлоуэй довольно миролюбив. Хорошо, идите и поторопите его гостей. Это относится к Ару-3», — говорит Кальдерон. Он отвернулся от микрофона. «Джек, проследите за гостями около часа». «Благодарю, Фил. Залетайте как-нибудь вечерком, когда появится возможность отложить оружие». Джек выключил экран и набрал новый код, вызвав людей к компании на Красном холме. «О, привет, Джек. Доктор Келлок удобно устроился. Я хочу, чтобы вы запихнули всю вашу банду в Шаланду и вывезли ее с моего заднего двора. Но он хотел бы остаться здесь еще на пару недель. Я изменил свои намерения. После захода солнца его уже не должно быть на моей земле». Человек компании встревожился. «Джек, у вас неприятности с доктором Келлогом?» – спросил он. «Он большой человек в компании. Он говорил мне об этом. Однако вы все-таки заберите их отсюда». Он выключил экран. «Знаете», – сказал он, – «было бы порядочным предупредить Келлога. Как его вызвать?» Герт подошел и набрал один из сложных специальных кодов компании. На экране появился Курт Борч. «Я хочу поговорить с Келлогом. Доктор Келлок в настоящее время очень занят. Проклятие, передайте ему, что сегодня день вашего переселения. Вся ваша шайка должна покинуть мою территорию до 18:00. Борч отодвинулся в сторону, и появился Келлок. «Что за вздор?» – раздраженно спросил он. «Вам приказано переехать. Хотите знать почему? Герт ван Рибек расскажет вам это. Мне кажется, он забыл вам кое-что сообщить. Вы не можете выгнать нас, вы дали разрешение». «Разрешение аннулировано. Я связался с Майком Хенноном на Красном холме. Он выслал Шаланду за вашими пожитками. Лейтенант Ланд тоже выслал пару полицейских. Надеюсь, когда они прибудут, вы уже погрузите свои личные вещи в аэропорт». Пока Келлок пытался объяснить, что его неправильно поняли, Джек отключил экран связи. «Кажется, все, по крайней мере, до захода солнца», — добавил он. «А сейчас рискнем нарушить правила и вспрыснуть наше новое партнерство. Затем мы выйдем наружу и понаблюдаем за неприятелем». Когда они вышли и сели на скамейку возле кухонной двери, враги уже начали действовать. Келлок, вероятно, для проверки связался с Майком Хенноном и полицейским постом, и теперь у него уже многое было собрано и упаковано. Наконец появился Курт Борч, неся антигравитационный подъемник, и стал сваливать в кучу ящики багажа. А Джеменс ходил рядом, уравновешивая груз. Затем Джеменс забрался в аэробот, а Борч, переправив груз к нему, вернулся в хижину. Это повторялось несколько раз. Тем временем Келлок и Мейлин обменивались взаимными упреками. Из дома, неся портфель, вышла Рут Артерис и села на край стола под навесом. Никто из них не наблюдал за пушистиками. Джек вдруг заметил одного, который спускался по тропинке к мосту через ручей. По отблеску серебра на его шее он узнал Златовласку. «Посмотрите на этого глупого ребенка», — сказал он. «Подождите, Герт, я принесу ее назад». Он спустился к ручью. Когда он подошел к мостику, Златовласка скрылась за одним из аэрокаров, оставленных перед лагерем Келлога. Едва он приблизился к нему, как послышался звук, которого он не слышал никогда прежде. Тонкий пронзительный визг, словно кто-то подтачивал зубья пилы. Почти сразу же после этого закричала Рут. «Нет, Леонард, прекратите!» Обежав джип, Джек сразу же понял, кто это кричал. Златовласка лежала на земле, ее мех покраснел от крови, над ней стоял Келлог. Его белые башмаки были окровавлены. Прежде чем Джек успел подбежать к нему, он ударил ногой по маленькому, истекающему кровью тельцу. И в то же мгновение что-то хрустнуло под кулаком Джека, ударившего Келлога в лицо. Келлог пошатнулся и попытался прикрыться руками. Он издал сдавленный стон, и в это мгновение мозг Джека пронзила идиотская мысль, что тот пытается сказать «Пожалуйста, не поймите меня неправильно». Захватив левой рукой рубашку Келлога, он снова ударил его кулаком, затем еще раз и еще. Он не мог сказать, сколько времени он избивал Келлога, когда услышал голос Рут. «Джек, оглянитесь, сзади!» Отбросив Келлога, он прыгнул в сторону, одновременно поворачиваясь и доставая свое оружие. В 20 футах, наставив на него пистолет, стоял Курт Борч. Едва вытащив пистолет из кобуры, Джек сделал первый выстрел, затем второй. На рубашке Борча расползлось красное пятно, что дало возможность прицелиться для третьего выстрела. Но Борч был уже не в состоянии стрелять. Он выронил пистолет, медленно опустился на колени и упал на живот, ткнувшись лицом в кучу сложенных вещей. Подоспевший Ван Рибик сказал: «Джимминс, поднимите руки, и вы, Келлог, тоже». Упавший Келлог попытался встать, из его носа хлестала кровь, и он пытался остановить ее, прижав рукав куртки к носу. Встав, он повернулся и ткнулся в Рут Артерис, которая раздраженно оттолкнула его от себя. Затем она подошла к маленькому раздавленному тельцу и опустилась на колени. На шее Златовласки едва слышно звякнул серебряный колокольчик. Рут заплакала. Вылезший из аэробота Юан Джимминс в ужасе смотрел на труп Курта Борча. «Вы убили его!» – обвиняюще заорал он. Затем, что-то пробормотав себе под нос, он вдруг побежал к дому. Герт Ван Рибик выстрелил, и пуля впилась в землю у его ног. «Стойте на месте, Юан!» – сказал Герт. «Или лучше помогите доктору Келлогу, он, кажется, немного пострадал». «Вызовите полицейских!» – сказал Мэйлин. «Рут, идите вы, они не станут стрелять в вас». «Не беспокойтесь, я уже вызвал их». Джимминс вытащил из кармана кусок тряпки, оказавшийся носовым платком, и попытался остановить кровь, текущую из носа его начальника. Келлог попробовал объяснить Мэйлину, что он ничего не мог поделать. «Этот звереныш напал на меня. Он пытался поранить меня своим дротиком». Рут посмотрела на него снизу вверх. Все пушистики столпились вокруг Златовласки. Они, вероятно, прибежали сразу же, как только услышали крик. «Она подошла к нему и подергала его за брюки, привлекая внимание», — сказала Рут. Она хотела, чтобы он полюбовался ее украшением. Голос Рут прервался. Прошло некоторое время, прежде чем она смогла продолжать, а он ударил ее ногой и затоптал до смерти. «Помолчите, Рут», — приказал Мэйлин. Существо атаковало Леонардо, оно могло серьезно ранить его. Так это и было. Все еще держа кусок тряпки у носа, Келлог приподнял брючину и показал шрам на ноге. Так можно было поцарапаться о шиповник. «Посмотрите сами». «Да, вижу, ну и что? Я видела, как вы ударили ее ногой и прыгнули на нее. А все, что она хотела, это показать вам свою новую игрушку». Джек начал раскаиваться, что сразу же не пристрелил Келлога. Пушистики попытались поставить Златовласку на ноги. Поняв, что это бесполезно, они снова опустили труп и согнулись над ним, издавая мягкое жалобное уиканье. «Ладно, но когда сюда прибудут полицейские, вы молчите», — сказал Мэйлин. «Я сам им все расскажу». «Запугивайте свидетелей, Мэйлин», — сказал Герт. «Вспомните, что на полицейском посту есть детектор лжи». Он заметил, что пушистики подняли головы и смотрели на юго-восток. А вот и полиция. Однако это был аэроджип Бена Рейнсфорда, с одной стороны которого была привязана туша зебра-лопы. Он сделал круг над лагерем Келлога и быстро совершил посадку. Едва джип коснулся земли, как Рейнсфорд, держа пистолет наготове, выпрыгнул из него. «Что случилось, Джек?» – спросил он. Затем внимательно посмотрел на Златовласку, Келлога, Борча и пистолет возле его тела. «Я предвидел это. Кто-нибудь из них должен был поднять на вас оружие. Они называют это самоубийством». «Примерно так оно и есть. Кстати, у вас в джипе есть кинокамера? Снимите Борча и Златовласку. А затем приготовьтесь, и если пушистики начнут что-нибудь делать, снимайте их. Думаю, вы не разочаруетесь». Рейнсфорд недоуменно пожал плечами и пошел к джипу за камерой. Мелин сказал, что как человек, имеющий патент доктора медицины, он обязан осмотреть Келлога. Герт ван Рибек проводил его в дом за медицинским инструментарием для оказания первой помощи. Когда они снова появились в дверях, сначала Мелин, а за ним Герт с автоматическим пистолетом в руках, возле аэроджипа Рейнсфорда опустился полицейский кар. Но это был не кар-3. Из него выпрыгнул лейтенант Ланд с расстегнутой кобурой. Ахмед Кхадра говорил с кем-то по радио. «Что случилось, Джек? Почему не дождались нас? Этот маньяк напал на меня и убил человека!» Крикливо начал Келлог, указав на труп Борча. «Вас тоже зовут Джек?» – спросил Ланд. «Меня зовут Леонард Келлог. Я шеф отдела компании. Тогда помолчите, пока вас не спросят. Ахмед, вызовите пост, пусть пришлют Кнабера и Юремитси со следственным оборудованием и узнай, что задержало кар-3». Мейлен открыл аптечку первой помощи. Герт на виду у полицейских убрал пистолет в кобуру. Келлог, еще державший сырую тряпку у носа, продолжал вопить. «Он убил человека, заберите его. Почему вы его не арестуете?» «Джек, уберите их куда-нибудь, чтобы ни мы их, ни они нас не слышали», — сказал Ланд. Он взглянул на Златовласку. «Что здесь произошло?» «Смотри, лейтенант, у него пистолет», — предостерегающе крикнул Мейлен. Они отошли и сели на антигравитационный генератор одного из арендованных джипов. Джек начал рассказ визита Герда ван Рибека. «Да, я и сам подумывал об этом», — с отвращением сказал Ланд. «Но я не подумал, что они взорвутся так быстро. Дьявол, ладно, продолжай». Он дослушал рассказ Джека и спросил. «Вы ударили Келлога, когда он топтал пушистика, а вы пытались его остановить?» «Нет, вы правы. Если хотите, можете наказать меня за это». «Да, хочу, и я накажу всю эту банду. А этот маленький Борч уже держал оружие в руках, когда вы повернулись?» «Больше ничего не говорите, Джек. Это была просто самооборона. Как вы думаете, кто-нибудь из этой банды будет говорить правду без детектора лжи?» «Думаю, Рут Артерис. Пришлите ее сюда, если вам не трудно». Рут сидела с пушистиками, а возле нее с камерой наготове стоял Рейнсфорд. Пушистики раскачивались и заунывно уикали. Рут кивнула, поднялась и пошла туда, где ее ожидал Лан. «Что здесь случилось, Джек?» – спросил Рейнсфорд. «И на чьей он стороне?» Он кивнул в сторону ван Рибека, стоявшего позади Келлога и Мейлина и державшего руку на кобуре. «На нашей. Он оставил компанию». Он снова начал рассказывать случившееся, но не успел он окончить, как в зоне видимости появился кар-3. Свободное пространство перед лагерем Келлога переполнилось. Джек надеялся, что рабочая группа Майка Хеннона на время останется в стороне. Ланд, закончив с Рут, поговорил с Джиммензом, Мейлином и Келлогом. Затем он и один из прилетевших на каре-3 направились туда, где стояли Джек и Рейнсфорд. Заметив это, к ним присоединился Герт ван Рибек. «Джек», — начал Ланд, — «Келлог обвиняет вас в убийстве. Я говорил, что это была простая самооборона, но он и слушать не хочет. Так что по закону я вынужден вас арестовать». «Прекрасно». Джек расстегнул ремень с кобурой и передал его Ланту. «Теперь, Джош, я выдвигаю обвинение против Леонарда Келлога. Я обвиняю его в незаконном и неоправданном убийстве разумного существа, исконной уроженки планеты Заратуштра, известной под названием Златовласка». Он взглянул на маленькое раздавленное тельце и шестерых пушистиков, которые оплакивают его. «Но, Джек, они же не признаны разумными существами». «Разумное существо не то, которое признали разумным, а то, чей процесс мышления стоит на уровне разума». «Пушистики – разумные существа», – сказал Рейнсфорд. «Это мнение квалифицированного ксенобиолога». «Двух ксенобиологов», – добавил Герт ван Рибек. «Это тело разумного существа, а это человек, который убил его». «Вперед, лейтенант, делайте свое дело». «Эй, подождите минутку». Пушистики поднялись, просунули свои инструменты под тельце Златовласки и подняли его на стальных древках. Как только Золушка подняла орудие своей сестры и пошла вперед, Бен Рейнсфорд нацелил свою камеру на эту траурную процессию. Пушистики несли тельце к дальнему углу опушки, подальше от лагеря. Рейнсфорд опустил камеру и торопливо пошел за ними, боясь пропустить что-нибудь интересное. Они опустили тело. Майк, Мэйзи и Золушка начали копать. Остальные разошлись собирать камни. Сзади подошел Джордж Ланд. Он снял берет и держал его в руках. Когда маленькое завернутое в траву тельце было опущено в могилку, он скорбно склонил голову. Едва последний камень был уложен на вершину пирамиды и церемония похорон закончилась, Джордж надел берет, вытащил пистолет и проверил патронник. «Ну что ж, Джек», — сказал он, — «теперь я могу арестовать Леонарда Келлога за убийство разумного существа».